Келли примостилась на подлокотнике дивана в гостиной, прижимая к уху телефон, целиком погруженная в разговор с Марси, когда услышала отчаянный вопль Шона. Отец, сидевший за столом с ноутбуком, вскочил. «Тарантул!» – орал Шон. «На помощь! Он меня убьет! Тарантул!» Телефон выскользнул из рук Келли и отскочил от диванной подушки. В комнату влетел Шон, отчаянно тряся на себе футболку. «Он меня цапнет! Он меня цапнет!» – верещал он. Отец стрелой пронесся через тесную, заваленную вещами комнату и обеими руками ухватил Шона за футболку. Он поглядел на круглое черное создание в прицепившейся ткани. «Помогите! Спасите!» – безумолку надрывался Шон. Лицо его было искажено ужасом. «Никакой это не тарантул», — спокойно произнес отец. «Шон, успокойся. Это же обычный домовой паук». Шон поперхнулся. «Да какая разница? Размером-то он с тарантула». Отец отцепил паука от футболки и бережно вынес за дверь. «Никаких тарантулов здесь не водится», — сообщил он, когда вернулся. «Так что на этот счет можешь не беспокоиться». Шон закатил глаза. Он до сих пор не мог отдышаться. Обеими руками он отряхнул перед футболки. «Да тут все просто кишит насекомыми. Почему бы тебе, Шон, не вести записи о насекомых?» – предложил отец. «Заведи блокнот и записывай все виды, какие встретишь». «Уж точно, пап!» – проворчал Шон. «Это мне здорово поможет». Отец перевел взгляд на Келли, которая стояла возле дивана, повторно набирая номер Марси. «Вам бы радоваться, что живете возле болот», — сказал он. «Это уникальная возможность. Большинству детей такая никогда не представится». Келли хмуро взглянула на него. «Бедненький», — протянула она. «А что, не махнуться ли мне с одним из этих несчастных?» Отец вытер ладони, вспотевший лоб. «Я сделаю вид, Келли, будто ничего не слышал». «А тебе, Шон, в этом году выпал отличный шанс преодолеть свой страх перед насекомыми и пауками». «А как насчет моего страха навсегда потерять друзей?» – вставила Келли. «Вот для того-то я и купил вам обоим сотовые телефоны, так что можете разговаривать со своими друзьями, когда захотите. Тут даже Wi-Fi ловит». Отец снял очки и ущипнул себя за переносицу. «Вы двое, кажется, обещали, что больше жалоб не будет». «Тогда я еще не видел, что здесь творится», — возразил Шон. «А кроме того, я тогда скрестил пальцы». «Папа», — начала Келли, — «признай, что, затащив нас в эти болота, он не дал ей закончить. Это чудесная возможность, а для меня это шанс раскрыть тайны самых загадочных болот во Флориде». Келли со вздохом плюхнулась на диван. «Я не хотела жаловаться, папа, честное слово, но ты бы видел нашу школу. Она крошечная, больше на чей-то гараж похожа. И ребята там с большим приветом», — добавил Шон. «Те пацаны, Зик и Деккер, они словно из фильма ужасов». «Белобрысые близнецы с жуткими синими глазищами», — сказала Келли. «Один из них слопал за завтраком жирного червяка». Отец хохотнул. «Между прочим, это кладезь протеинов». «Не смешно, пап», — поморщился Шон. «Они все время пытаются нас напугать, твердят, будто видели болотного монстра по прозвищу Косматый». Отец озадаченно заморгал. Келли заметила, что слова Шона явно его встревожили. «Косматый, Косматый», — бормотал он. «Как же, слышал я эту легенду». «Так ты слышал о нем?» — спросил Шон. «То есть он существует?» «Разумеется, его не существует. Я же сказал, легенда. Такие истории передаются из поколения в поколение». «Но мы же видели следы монстра», — возразил Шон, — «за школой». «Ты из Нью-Йорка, помнишь? И не должен верить в подобную чепуху. А Зик и Деккер потешались над нами, потому что мы нью-йоркские и потому что никогда не были на рыбалке», — вспомнила Келли. Отец хлопнул в ладоши. «Самое время это исправить. Марш переодеваться, я возьму вас с собой порыбачить на реку». Келли прищурилась. «Ты серьезно?» «Давайте, давайте», — бодро проговорил он, стараясь заразить их своим энтузиазмом. «Пойдемте, будет здорово. Тогда те ребята в школе больше не смогут вам пенять, что вы никогда не рыбачили». Келли и Шон разошлись по комнатам. Комнаты их находились друг напротив друга, в задней части их маленького дома. Келли до сих пор не могла привыкнуть к размерам своей новой спальни. Та была не больше стенного шкафа в их прежней нью-йоркской квартире. «Не знаю, что надеть», — пожаловался Шон из противоположной комнаты. «Чем теперешние мои шмотки плохи? Футболка и шорты, как обычно. Надень рубашку с длинными рукавами», — крикнул отец. «Защитит вас от насекомых». «От насекомых? Что там, есть насекомые?» — горестно завопил Шон. Отец засмеялся. «Не беспокойся, просто переодень рубашку. У меня куча баллончиков со спреем от всяких букашек». Шон сменил футболку на рубашку и вернулся в гостиную. Отец держал по удочке в каждой руке. «Где ты их взял?» – спросил Шон. «Купил, конечно. И лодку в придачу». Он хотел сказать что-то еще, но тут в комнате, вытаращив глаза, ворвалась Келли и закричала. «Посмотрите! Эй, посмотрите на это!» Она сунула отцу под нос свой желтый рюкзак. «Глазам своим не верю. Смотри, что написано!» Все трое уставились на кроваво-красную надпись, накорябанную на рюкзаке. «Да придет косматый!» «Один из ваших новых друзей решил пошутить», — усмехнулся отец. «Нисколько не смешно», — возмутилась Келли. «Рюкзак был новенький. Думаю, его удастся отмыть». Келли нахмурилась. «Это точно, Зик и Деккер. Запугать нас хотят». Шон потер пальцем красные буквы. «А ты уверена, что это шутка? Они же говорили, что шуток не любят». «А что еще, по-твоему, это может быть?» — рявкнула Келли. Шон заглянул ей в глаза. «Предупреждение?» Келли застонала. «Шон, хорош! Только не говори, что этот дебильный розыгрыш тебя напугал!» Шон предпочел промолчать. А вскоре они уже плыли на шлюпке по узкой извилистой реке, окружавшей болото. Вода искрилась на солнце, птицы безумолку щебетали в кронах деревьев с изящными стволами, склонявшимися над водой. «Добро пожаловать в бездонную топь», — объявил отец. Он сидел на носу лодки, Шон устроился посередине, а Келли на корме. Собственно, рулили только Келли и Шон, а отец тем временем увлеченно читал им лекции. Удочки покоились по бортам. «Глубоко тут?» – спросил Шон, поглядывая через борт на буро-зеленую воду. «Как раз в этой части совсем мелко», – отвечал отец. Он надвинул козырек бейсболки с эмблемой команды «Нью-Йорк Мэтс» на глаза, чтобы защитить их от яркого солнца. «Можешь вылезти из лодки и идти вброд?» «Хорошо, может быть», — пробормотал Шон. «Лодки мне не нравятся». Отец покачал головой. «Уверен, когда-нибудь я найду то, что тебе нравится. Список того, что тебе не нравится, слишком длинный». «Списки мне тоже не нравятся», — ответил Шон и улыбнулся. Впервые за долгое время. Все трое засмеялись. «Видишь вон те растения?» – показал пальцем отец. «Это большая редкость. Называется гречиха кустовая. Исчезающий вид. Очень рад видеть ее здесь». «А там что за растенница с белыми цветочками?» – спросила Келли. Живя в городской квартире, она всегда мечтала завести собственный садик, но, увы, у них, конечно же, не было своего заднего двора. «Это цикута», — ответил отец. — Тоже редкий вид. Некоторые считают, что она помогает при укусах змей. При слове «змей» глаза Шона распахнулись. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но потом раздумал. — Вы гребете в разнобой. Надо вам выбрать ритм, — заметил отец. Тени деревьев танцевали на воде. Легкий ветерок рассеивал послеполуденный зной. Слева тучей вились черные мошки. Тысячи их кружили над болотами. Келли запрокинула голову, наслаждаясь солнечным теплом на лице. Впереди река разливалась вширь, и сразу начиналась стремнина. «Вот тут уже становится глубоко», — сообщил отец. «А дальше выход в океан». «Прямо в Атлантический?» — спросила Келли. «Собственно, этот океан впадает в реку», — ответил отец. «С того конца в нее проникает соленая вода, а вместе с нею разные океанские жители». «То есть тут сильно глубоко?» – спросил Шон, снова выглядывая за борт. Скользящие по воде тени отбрасывали рябь на его лицо. Отец кивнул. Никто не знает, какая здесь глубина, поскольку никто еще не достигал дна. Некоторые полагают, что это самое глубокое место на Земле. То-то его прозвали «бездонной топью», — заметила Келли. «Да уж», — протянул Шон. «У нас в запасе целый год», — сказал отец. «Я надеюсь изучить эти болота до последнего уголка, а потом написать о них книгу». Шон перестал грести. «А может, напишешь книгу о болотных монстрах?» — спросил он. «Вот заладил», — сказала Келли, закатывая глаза. «Ты еще наслушаешься бредовых россказней про эти болота», — ответил отец, вглядываясь вдаль. Теперь лодка скользила среди широких водоворотов, клубившихся густой пеной, ослепительно белой на фоне зеленой воды. Некоторые утверждают, например, что здесь, в самой глубине, есть подводный грот, и живут в нем разные монстры и чудища морские, — продолжал отец. Поскольку никто до сих пор не смог достичь дна и найти этот самый грот, неизвестно, может ли вообще кто-то жить на такой глубине. Шон глядел на бегущую по воде зыбь. «А если монстры?» — начал он. «Бабушкины сказки, выдумки от и до», — прервал его отец. «Сколько еще повторять? Никаких монстров ты здесь не увидишь. Если Келли не станет показывать тебе свои глупые фильмы, ты про них и думать забудешь». Келли снова закатила глаза. «Я думала, мы собираемся на рыбалку. Не знала, что вместо этого попадем на лекцию». Им понадобилось немало времени, чтобы подготовить удочки. Они долго копались в ящике со снастями, пытаясь сообразить, какие крючки следует выбрать. Потом возились с наживкой. «Ай!» — сказала Келли, когда отец насадил червяка на ее крючок. «Ему же больно, наверное». «Да уж не особо приятно», — отозвался отец. Закинули лески. Лодочка скользила по течению, солнце садилось за горизонт, рассыпая над водной гладью тысячи красных искр. «Здесь действительно здорово», — умиротворенно думала Келли. «В Нью-Йорке такого буйства красок не увидишь». И тут она вскрикнула, что-то с силой потянуло за леску. Она подняла удочку, схватилась за катушку. Леска начала стремительно разматываться. «Что мне делать? Что мне делать?» — закричала Келли. «Сматывай!» — скомандовал отец. «Старайся, чтобы леска оставалась прямой. Тяни назад! Тяни назад! Сматывай!» Келли старалась следовать его указаниям, но кто бы ни попался ей на крючок, он был большой и сильный. Лодка закачалась из стороны в сторону. Шон захныкал. Он отложил удочку и обеими руками вцепился в борта. Шлюпка тряслась и раскачивалась. Когда Келли потянула на себя леску, лодка затряслась еще сильнее. Удочка дергалась вверх-вниз, выгибаясь дугой. Таинственный обитатель глубин отчаянно сражался за свою свободу. «Получается!» — кричал отец. «Давай, давай, ты справишься! Там кто-то большой, и это...» Келли рванула удочку, что было сил, и дико завизжала, когда существо неожиданно взметнулось из воды. Черное и блестящее, оно корчилось на конце лески, хлопая чем-то очень похожим на широкие кожистые крылья. Келли вскрикнула, когда чудище налетело на нее и со звонким шлепком впечаталось прямо в лицо. Оно распласталось на ее голове, огромное, блестящее. Руки Келли взмыли вверх. Удочка вылетела из рук и упала в реку. Келли вскочила на ноги в отчаянной попытке сорвать с себя тварь, отчего лодка заходила ходуном еще сильнее. Вот она резко накренилась, и Келли вылетела за борт. Она плюхнулась животом в буро-зеленую воду, взметнув тучи брызг. Она погружалась. Мутная вода сомкнулась над ее головой. Густая, теплая. А тварь неумолимо сжимала лицо. «Я не могу дышать», — осознала Келли. «Оно меня душит». В то время, как Келли боролась с течением, тварь сдавливала ее лицо все сильнее. Келли чувствовала, как бьется что-то в теле чудовища, может быть, сердце. Ее грудь готова была вот-вот взорваться. Сильные руки ухватили ее подмышки и потащили вверх. Как только голова Келли поднялась над водой, существо соскользнуло с ее лица, распростерла лоснящиеся широкие крылья и, неспешно помахивая ими, черной кляксой исчезла в дымчатой глубине. Отец плыл рядом с лодкой. Он помог Келли перевалиться через борт. Пока она жадно хватала ртом воздух, он залез в шлюпку следом за ней. Шон оцепенел и сидел посередине лодки, с такой силой вцепившись в борта, что побледнели пальцы. Он посмотрел на Келли полным ужаса взглядом. «Что это было?» — смогла наконец выдавить та. Ее колотила крупная дрожь. Даже жаркое солнце не могло сейчас ее согреть. «Точно сказать не могу», — ответил отец. Он повернулся к Шону. «Но точно не болотный монстр, так что даже не начинай». Шон повел плечами. Он по-прежнему цеплялся за борта. «Возможно, это был скат», — продолжал отец. «Среди них попадаются довольно крупные экземпляры, хотя обычно они обитают в море. Этот вид, видимо, заблудился. Он пытался меня задушить», — пробормотала Келли. «Сомневаюсь», — ответил отец. «Он сам, думаю, испугался не меньше твоего, вот и уцепился за тебя с перепугу. Он прижал ее к себе. Жаль, что я не захватил полотенец». «Кто ж знал, что мы будем купаться», — сказала Келли, выжимая мокрые волосы. «До сих пор ощущаю этого гада у себя на лице. Спасибо, что вытащил, папа. Я тут же бросился за тобой». Он снова ее обнял. «Ты, конечно, натерпелась страху. Но не забывай, здешних животных бояться не стоит. Вместе с мокрой водой в эти болота иногда попадают интереснейшие создания». «Ага, интереснейшие», — повторила Келли. Она содрогнулась, взглянула на Шона. Его пальцы все еще сжимали борта лодки. Он весь дрожал. «Теперь мне страшно не меньше, чем ему», — подумала Келли. «Мне плохо в этих болотах. Мы должны выбраться отсюда любой ценой». Уроки рисования, как выяснила Келли, проводились в трейлере, стоящем на краю школьного двора. В ее новой школе было всего 8 шестиклассников, и все они занимались рисованием вместе. Поскольку учителей в школе было всего трое, рисование тоже преподавала мисс Роулс. Войдя в трейлер, Келли увидела, что все уже расселись вокруг длинного стола для пикников, который занимал практически все помещение. «Вот твое место, Келли», — сказала мисс Роулс, показав на свободный конец скамьи напротив Зика и Деккера. «Сегодня день свободного рисования. Рисуй все, что хочешь». «В трейлере мне учиться еще не доводилось», — заметила Келли, с трудом примостившись на конце скамьи. «А это не трейлер, это дом на колесах», — ответила мисс Роулс. «Правда уютный?» Келли сбросила с плеч рюкзак и склонилась над столом. Ей хотелось посмотреть, что рисует Зик с Деккером. Конечно же, те рисовали монстров. Мисс Роулс тоже обратила внимание на их наброски. Она печально покачала головой. «У вас просто навязчивая идея. Ну что с вами такое?» «А то, что мы с Деккером видели Косматова», — ответил Зик, не поднимая глаз от рисунка. «Мы видели его вблизи. Честное слово». «Пожалуйста, Зик», — начала мисс Роулс. Зик, однако, твердо вознамерился поведать свою историю. «Как-то ночью он вылез из болота», — начал он. Келли засмеялась. Впрочем, она быстро сообразила, что смеется в одиночестве. Остальные ребята перестали рисовать, и, взирая на Зика, едва ли не с благоговением, даже с лица мисс Роулс сошла улыбка. «Он выбрался из воды весь в болотной жиже», — продолжал Зик, понизив голос почти до шепота. «На глазах у нас с Деккером. Он какое-то время бродил по берегу. Потом он двинулся по основной тропе и добрался до дома наших соседей, что стоит напротив нашего. Он оставлял на земле огромные мокрые следы», — добавил Деккер. «Он начал стучать в парадную дверь», — проговорил Зик. «Он так колотил в нее, что дрожал весь дом, а сама дверь треснула». «Но дома никого не оказалось», — подхватил Деккер, вращая в пальцах черный фломастер. Чудовище заревело, наверное, от досады. Рев его походил на рев тигра. Оно схватило помойный бак и зашвырнуло его в лес. после этого, думаю, оно смирилось с тем, что охота не удалась. Зик кивнул. Мы с Дейкером прокрались за ним обратно в болото. Мы все время держались у него за спиной. Нам не хотелось, чтобы это страшилище нас заметило. Нам было очень жутко. И тем не менее, мы проследовали за ним до самой реки и видели, как он уплывает. Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся под водой, закончил Деккер. На долгое время в трейлере стало тихо. Первое молчание нарушила мисс Роулс. Отличный рассказ, ребята, но лучше бы вам приберечь его для уроков литературы. Зик торжественно поднял правую руку. Я ничего не выдумал, чистая правда, ей-богу. Мисс Роулс повернулась к Келли. «Не слушай этих краснобаев, я предупреждала, они помешаны на монстрах и обожают запугивать новеньких. Хоть кино снимай», — сказала Келли. Зик и Деккер дружно оскалились. Похоже, ее слова немного их позабавили. Келли взяла угольный карандаш и начала рисовать. Ей хотелось изобразить лодку, плывущую по реке. Она нарисовала вьющиеся по берегам побеги растений и темное пятно, застывшее в воде у борта лодки. То самое чудо морское, что недавно попалось ей на крючок. Она всегда любила рисовать. В более юном возрасте ей нравилось делать наброски их квартала в Нью-Йорке. А еще она просто обожала изображать собак. Она выдумывала сотни невообразимых пород. Одно время она даже посещала летние курсы по рисованию, и преподаватель отметил, что у нее, несомненно, есть талант. Увы, сейчас ей никак не удавалось достоверно изобразить реку. Рисовать воду оказалось совсем непросто. Урок окончился прежде, чем она успела завершить рисунок. Она передала свою работу мисс Роллс и вышла из трейлера вслед за одноклассниками. День снова выдался жарким и душным, солнце стояло в зените, воздух был напоен влагой. На воздухе у Келли постоянно возникало ощущение, что она движется под водой. Она пересекла залитую солнцем лужайку и вошла в школу. После яркого солнца у нее еще какое-то время рябило в глазах. Когда глаза наконец привыкли к тусклому освещению школьного коридора, она заметила в его конце Шона. Тот неподвижно стоял у своего шкафчика. Дверца была распахнута. Что-то в том, как он стоял, не шевелясь, подсказало Келли, дело неладно. «Эй, Шон!» — позвала она и поспешила к нему, но, не дойдя нескольких футов, остановилась. «Шон, что такое? Кто это сделал?» На полу перед шкафчиком разливалась огромная лужа темной болотной воды. Изнутри шкафчик был весь мокрый. Клочья водорослей облепили стенки. Разинув рот, Шон ошарашенный смотрел на сестру. «Шон, ты в порядке?» — воскликнула Келли. «Когда я открыл шкафчик», — произнес он наконец дрожащим голосом, — «все было мокрое. Келли, посмотри на мои учебники, они просто насквозь». «О, Господи!» — прошептала Келли, качая головой. «Боже мой!» «И посмотри», — продолжал Шон, — «посмотри на это». Он сунул ей в руку сложенный лист бумаги. «Вот это мне подсунули в шкафчик». «Что это?» — спросила Келли. Она развернула листок и поняла, что это записка. Растерянно моргая, она прочла слова, старательно выведенные красной ручкой. «Теперь, косматый, положил глаз на тебя, Шон».